что ожидало нас в деревне. April 18 мы выходили из дорожной коляски у крыльца Петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него, не больна ли маман, он с грустью посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он заметно успокоился, но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало печальное выражение. И когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего, запыхавшегося Фоки, где Наталья Николаевна, голос его был не тверд, и в глазах были слезы. Добрый старик Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал: «Шестой день уж не изволят выходить из спальни». Милка, которая, как я после узнал, с того самого дня, в который занемогла маман, не переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу, прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки, но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более по всем телодвижениям было заметно его беспокойство. Войдя в диванную, он шел на цыпочках, едва переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решился взяться за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала нечесанная, заплаканная Мими. «Ах, Петр Александрович!» — сказала она шепотом, с выражением истинного отчаяния. И потом, заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: «Здесь нельзя пройти, ход из девичьей». О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю, страшным предчувствием детское воображение. Мы вошли в девичью. В коридоре попался нам на дороге дурачок Аким, который всегда забавлял нас своими гримасами. Но в эту минуту не только он мне не казался смешным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно равнодушного лица. В девичьей две девушки, которые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы поклониться нам, с таким печальным выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворил двери спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна, завешанные платками. У одного из них сидела Наталья Савишна с очками на носу и вязала чулок. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно делала, а только привстала, посмотрела на нас через очки, слезы потекли у нее градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно спокойны. Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты. Глаза маман были открыты, но она ничего не видела. О, никогда не забуду я этого страшного взгляда. В нем выражалось столько страдания. Нас увели. Когда я потом спрашивал Натальи Савишны о последних минутах матушки, вот что она мне сказала: «Когда вас увели, она еще долго металась, моя голубушка, точно вот здесь ее давило что-то. Потом спустила головку с подушек и задремала. Так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питье не несут. Прихожу, а уж она моя сердечная все вокруг себя раскидала и все манит к себе вашего папеньку. Тот нагнется к ней, а уж сил, видно, не достает сказать, что хотелось. Только откроет губки и опять начнет охать. Боже мой, Господи, детей, детей! Я хотела был за вами бежать, да Иван Васильевич остановил. Говорит, это хуже, встревожить ее лучше не надо. После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, Бог ее знает. Я так думаю, что это она вас заочно благословляла. Да, видно, не привел ее Господь перед последним концом взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила. да таким голосом, что я и вспомнить не могу. Матерь Божия, не оставь их! Тут уж боль подступила ей под самое сердце. По глазам видно было, что ужасно мучилась бедняжка. Упала на подушки, ухватилась зубами за простыню, а слезы-то, мой батюшка, так и текут. «Ну а потом?» — спросил я. Наталья Савишна не могла больше говорить. Она отвернулась и горько заплакала. Маман скончалась в ужасных страданиях.